Глава шестая. Таксист остановился у ворот больницы и предупредил угрюмого клиента, одетого в куртку армейского образца: «Приехали, на территорию машину не пустят». Алекс Баюкин сунул водителю очередную 1000 и приказал: «Жди здесь». Бывший капитан вооруженных сил надвинул на лоб утепленную кепку, подошел к охраннику в будке у шлагбаума и спросил, как пройти в морг. Усатый дядька звучно втянул чай из большой кружки и без тени сочувствия указал направление. Топать пришлось на задворке огороженной территории. Баюкин-старший удачно вспомнил, что укравшая конверт проститутка Катя пользовалась одной и той же службой такси. Иногда генерал наблюдал из окна, как девушка садится в машину с легко запоминаемым телефонным номером на дверцах. Принимая вызов, всегда спрашивают конечный адрес. Этим воспользовался генерал. Позвонив диспетчеру, он назвал свой адрес и попросил отвезти туда же, куда в 7 утра доставили его знакомую. Таким образом, Алекс Баюкин оказался у 16-этажного дома, где произошла трагедия, и сразу заметил автомобиль со смятой крышей. Тело девушки уже увезли, но впечатлительные домохозяйки охотно описали погибшую и даже назвали ее имя – Катя. Алекс позвонил отцу, генерал долго матерился, а потом велел удостовериться, что это та самая воровка, которая его облапошила. Он сообщил сыну верную примету. Звонок в службу скорой помощи, и вот Алекс у дверей нужного морга. Он чувствовал нарастающую злость и не скрывал свое настроение от долговязого санитара в голубой медицинской шапочке и замызганном клеенчатом фартуке. «Здесь моя девушка. Сегодня привезли, с крыши упала». «Нормально, хотите заказать похороны? Я знаю лучшего агента. Вот визитка». Оживился долговязый и протянул черную карточку с золотым тиснением. «Я хочу посмотреть ее», — выдавил Алекс. «Нормально, организуем. Вам как подготовить, по первому разряду или по второму?» «Что?» «По первому дороже, но клиент будет выглядеть как свежий персик. А по второму, ну, как морковка из грядки». «Я хочу увидеть Катю сейчас», — с трудом сдерживался Алекс. «Нормально», — пожал плечами санитар. «Похоже, это слово соответствовало любому случаю из его жизни». «Проходи, только без нашего макияжа клиента не очень». Холодное помещение с некогда белым кафелем во всю стену, с точными решетками в полу и тусклыми плафонами на крашенном потолке вдохнуло удушливым запахом формалина. Санитар натянул резиновые перчатки, подвел Алекса к металлической каталке, на которой покоилось тело, и откинул простынь с головы трупа. На матовом лице девушки выделялся вздувшийся глаз и засохший кровоподтек из перекошенного рта. «Я предупреждал», — извинился санитар, заметив первую реакцию посетителя. Алекс унял спазм в желудке и сдернул простынь с трупа полностью. Несмотря на внутренние переломы и синюшные пятна кровоизлияний, он оценил стройную фигуру девушки. «Папаша, кобель, с молодыми кувыркается. А я толстозадую продавщицу вынужден уламывать». «Переверни ее», — кивнул Алекс санитару. «Нормально, нахрена?» «Переверни, я сказал», — недобро сверкнул глазами посетитель. Санитар покряхтел, но выполнил просьбу. Алекс старался не смотреть на разбитую голову и неестественное положение ног относительно туловища. Его взгляд был прикован к татуировке на пояснице девушки. Он навел телефон и сфотографировал бабочку крупным планом. Выйдя из холодильника, Алекс спросил, где ее одежда. «Ей не холодно», — огрызнулся долговязый санитар. Грубый ответ послужил спусковым крючком для взвинченного Алекса. Он ударил санитара кулаком в живот, тот, охнув, сложился, и Алекс обрушил сверху на затылок бедняги сцепленные кулаки. Санитар рухнул. Алекс принялся молотить упавшего ногами, требуя показать одежду девчонки. На шум выбежал другой, небритый санитар. Ударом сзади он сбил Алекса с ног, вывернул ему руку и жестко придавил коленом спину. «Будешь бузить, у нас местечко и для тебя найдется», — пригрозил небритый и спросил у поверженного коллеги, что ему надо. Долговязый санитар поднялся и вытер кровь на губе. «Нормально, да?» — возмутился он и от души пнул обидчика. «Он псих! Требует показать шмотки сегодняшней девке. Псих, говоришь? Небритый заглянул в глаза Алексу. Натуральный. Тогда лучше показать. Прежде чем отпустить буйного посетителя, небритый санитар до предела заломил руку Алекса и предупредил. Посмотришь и проваливай. Алексу швырнули большой черный пакет. Он проверил карманы куртки, перетряхнул остальную одежду и даже сунул руку в сапоги. Конверта не было. Алекс метнул взгляд на санитаров, дружно стоявших у него над душой. «Где ее сумочка? Ишь, чего захотел? Это криминальный труп шлюхи. Ищи у следователя или сутенера, а нам не мешай работать». Силы были неравны. Алекс вышел на свежий воздух и отправил отцу сообщение с фотографией татуировки. Отец ответил практически сразу. «Это она. Я хорошо помню бабочку у нее на пояснице», — оживился отец. «Конверт был с ней?» «В одежде нет, но у нее должна быть сумочка. Узнай через своего адвоката, какому следователю поручили это дело. Думаешь, уже изъяли сумку? Или у следака, или у сутенера. Я попробую найти сутенера. Что ты знаешь о нем?» Девчонка упоминала какого-то Борьку Беспалова, но я никогда его не видел. «Где ты ее подцепил?» «Я вышел на чертову воровку через агентство «Нежная лилия». То ли модельные, то ли эскорт-услуги, в общем, работают с первоклассными шлюхами. Я нашел их в интернете». «Тогда и я найду», — заверил Алекс.